Глава 7. Сережка во все глаза смотрел на Катю. Я еле удержался, чтобы не выписать брату подзатыльник. «Катюша, извини, мы тебя разбудили?» «И прекрасно. Люблю вставать рано. Столько всего можно успеть. Рассказывайте, что тут у вас?» «Ну уж нет», — решительно возразил я. «Сначала завтрак. Сережка, иди мыть руки». Катя исчезла в комнате и через минуту вернулась. Она была одета в синий тренировочный костюм с надписью «СССР». Надпись располагалась ровно на том месте, от которого мужчине очень трудно отвести взгляд. «Красиво и патриотично», — подумал я. «Андрей, у тебя есть молоко? Я бы приготовила омлет или кашу. Ты любишь кашу на завтрак?» Молока у меня не было, а также манки, геркулеса или другой крупы, подходящей для каши. «Типично мужской подход. Завтракать бутербродами на бегу. Ну ничего, сегодня же раздобудем молока, и я научу тебя варить кашу. А сейчас давайте пить чай». Я намазал бутерброды с колбасой и поставил на стол чашки. «Давай, Сережка, ешь и рассказывай». «Что рассказывать-то?» Увидев Катю, он сообразил, как трудно ему будет уговорить меня ехать в Амгу. И теперь переживал из-за провала своей экспедиции. «Говорю же, приехал, а меня и на порог не пустили. И Таня не вышла из дому. Она бабушку свою слушается, боится, что та опять ее к матери отправит». «А ты откуда знаешь?» «Откуда, откуда? Таня мне звонила». «Таня — это та девушка, которую ты провожал на вокзале?» «Ну?» — буркнул брат и покраснел. «Ты пойми, Сережка, Тане и без того сейчас трудно. Ты ей помогать должен, а не усложнять дело». «А я усложняю, что ли?» «Ну, если ты поругаешься с ее бабушкой, Тане от этого легче не станет, понимаешь?» Сережка с шумом втянул в себя чай. «А что ж тогда делать?» «Не хлюпай», — сказал я ему. «Ты прямо как мама», — язвительно ответил брат. «Андрей прав, Сережа. Тане сейчас нелегко, и твоя ссора с ее бабушкой только все усложнит». «Короче, сегодня побудешь у нас, раз приехал, а вечером домой. Уроки у тебя сделаны? Как ты учишься-то вообще? Возьмут тебя в 9 класс». Я надеялся этими вопросами отвлечь парня от невеселых мыслей. Клин клином вышибают и все такое. Хотя да, утешитель из меня никакой. «Думай об оценках, Серега. Это для тебя сейчас самое важное. Нормально закончишь школу, поступите вместе с Таней в институт и будете видеться сколько угодно. Никто вам не запретит». «Так это 3 года еще», — с тоской сказал брат. «А если не поступишь и в армию загремишь, так и все 5». «Ну, а какой смысл умалчивать очевидное? Мужчине всегда лучше полностью понимать ситуацию. Ответственность на нем, как ни крути». «Андрей», — с упреком сказала Катя. «Разве я не прав?» «Прав, но давай попробуем что-нибудь придумать». «Давай», — согласился я. Сережка с надеждой посмотрел на Катю. «Может быть, съездим вместе? Я попробую договориться с...» «С Ниной Егоровной», — с готовностью подсказал Сережка. «Только сначала мне обязательно надо зайти к Степану Владимировичу. Я должна убедиться, что с ним все в порядке». «А кто это?» — спросил Сережка. После Катиной поддержки он мгновенно повеселел. Схватил с тарелки бутерброд и принялся с аппетитом жевать. «Ох, и проголодался я! Живот к спине прилип! Вкуснятина!» Я посмотрел на часы. «Если выехать через час, долго мы в Амге не пробудем. Еще остается надежда спокойно провести вечер дома с Катей. Тогда доедайте и будем собираться». Во дворе хлопнула калитка. Звонко залаяли собаки, Серко и Бойкий. Я выглянул в окно. «Федор Игнатьевич, проходите в дом». «А вы уже не спите, молодежь? Ничего, что я так рано». «Вы как раз к завтраку», — улыбнулась Федору Игнатьевичу Катя. «Хотите чаю?» «Чаю?» — Федор Игнатьевич смешно фыркнул в усы. «С удовольствием». Катя поставила ему чашку. «Садитесь на мое место. Я уже позавтракал». «Спасибо. Ну, как учеба, Катюша? Как жизнь? Уезжать от нас не надумала? А то знаем мы этот большой город. Вмиг сманят молодого специалиста». Катя рассмеялась. «Нет, Федор Игнатьевич, уезжать не надумала. А с учебой все хорошо». «Вот что». Федор Игнатьевич вытащил из кармана блокнот. «Надо не забыть посылку тебе от совхоза организовать. Ты же в общежитии живешь?» «Да». «Холодильник есть?» «1 на этаже. Им все пользуются». «Вот незадача. Ну ничего, мы тебе тушеночки свои совхозные отправим. Картошки мешок, ну и консервов всяких. Будете там с подружками кушать и совхоз добрым словом вспоминать. Да не надо, Федор Игнатьевич. И не спорь даже. Федор Игнатьевич махнул рукой. Пейте чай, пока не остыл, напомнил я. Ага. Федор Игнатьевич сделал большой глоток чая. А вот Андрей Иванович тебе посылку и отвезет. Отвезешь, Андрей Иванович? Ты хоть и не в совхозе числишься, но я тебя попрошу по-соседски. Не возражаешь? Какие возражения, Федор Игнатьевич? Конечно, отвезу. Вот и хорошо. А у меня к тебе просьба, Катюша. Не откажи. Хоть ты сейчас и не фельдшер, а посмотри, пожалуйста, Федора Степановича. Как он там? Что-то тревожусь я за старика. Как бы после вчерашнего не стало ему худо. Посмотришь? Конечно, Федор Игнатьевич. Я и сама хотела. Не знаю, что Трифон с ним намудрил. Лежал себе старик и лежал. Болел, но хотя бы жив был. А теперь не знаю, что с ним будет. Вы не доверяете Трифону, Федор Игнатьевич? Если бы не доверял, он бы здесь фельдшером не работал. И жену мою не лечил бы. А только ты посмотри. Мне так спокойнее будет. А вечером я заеду, расскажешь, что и как. Так зачем вечера ждать, Федор Игнатьевич? Мы сейчас сами к Степану Владимировичу собирались. Идемте с нами, я при вас и посмотрю. Не могу я, Катюша. Уезжаю сейчас по делам. Надо в Амгу кататься. Там на складе получить кое-что. Услышав про Амгу, Сережка навострил уши. А вы тоже в Амгу собрались? И мы поедем. А вы зачем? Да вот партизан, я кивнул на брата. Примчался ни свет ни заря, к Тане его не пускают. А они дружат вроде как. Ага, ага. Закивал Федор Игнатьевич, обдумывая какую-то мысль. «Так ты поэтому за нее так хлопотал? За Таню-то?» Я пожал плечами. «Да нет. Девочка умная, ей учиться надо». «Это верно, Андрей Иванович. Так зачем нам в две машины кататься, государственный бензин жечь? Давай я твоего брата с собой возьму. Я как раз собирался на обратном пути к Нине Егоровне заехать, повидаться». «А вы уверены, что она и есть ваша знакомая медсестра?» «Уверен, не уверен, а заеду. Из дома-то не выгонит?» «Ага, не выгонит», — протянул Сережка. «Не бывайся. Ну что, поедешь со мной? Давай, собирайся». «Так я готов. Чем мне собираться?» «Ну, вот и хорошо. А ты, Катюша, к Степану Владимировичу загляни. Проведай старика, да и меня успокой». «Хорошо, Федор Игнатьевич». «Федор Игнатьевич, мне бы позвонить от вас в Ленинград». «Так и звони. Кто тебе не дает?» «У Павла запасной ключ есть в его милицейке». Милицейкой Федор Игнатьевич называл комнату в здании сельсовета, которую занимал участковый. «Ладно, поехали мы. Поехали. Раньше уедем, раньше домой вернемся. А то дел не в проворот». «В воскресенье?» «Ох, Катюша, у нас в любой день дел не в проворот. Служба такая. Идем, Сережа». «Федор Игнатьевич», — попросил я. «Только вы его назад не везите. Посадите на электричку до Волхова». «Сделаем, Андрей Иванович». Когда тарахтение председательского газика смолкло, я с улыбкой посмотрел на Катю. «Может, еще немножко поспим?» «Андрей!» Катя чуть покраснела. «Идем на улицу, лежи бока. Смотри, какая погода за окном. И как тебя взяли работать егерем? Тебе бы только на печи лежать, как имели. Ты почему до сих пор в трусах и в майке? Ну-ка, живо одеваться». «Слушаю и повинуюсь!» Расхохотался я и быстро выскочил в комнату. Бррр! Воздух в комнате еще не успел нагреться. Здесь было куда холоднее, чем в кухне. Нет, если спать под теплым одеялом, температура в самый раз. Но разгуливать без штанов холодновато. Я мигом оделся и вышел к Кате. «Другое дело», — одобрила она. «Ну, идем в медпункт». «А туда зачем?» «У меня же никаких инструментов с собой нет. Как я буду Степана Владимировича осматривать? Да и карточку его надо взять, занести в нее результаты осмотра». Мы вышли на улицу. Стояло тихое осеннее утро, туманное и сырое. Звуки просыпающейся деревни тонули в полном безветрии. Даже листья деревьев не падали, а медленно скользили в неподвижном воздухе. На востоке еле заметным световым пятном проглядывало сквозь туман восходящее солнце. «Хорошо, правда?» — спросила Катя, беря меня под руку. — «Хорошо. А днем, когда туман рассеется, будет еще лучше. Слушай, а поехали сегодня на озеро? Покатаемся на лодке, половим рыбу, а вечером натопим баню. Ух, я тебя попарю!» — «Еще кто кого попарит?» — засмеялась Катя. Мы шли по улице, улыбаясь встречным односельчанам. — Как ты думаешь, этот твой Трифон не обидится, если я начну проверять, чем он лечит Степана Владимировича? Катя искоса посмотрела на меня. «Не думаю», — ответил я. «Мне кажется, консилиум — это обычное дело у врачей. К тому же тебя Федор Игнатьевич попросил». «Я бы и сама пошла. Но Трифон Алексеевич — врач, а я обычный фельдшер». «Обычный фельдшер, который целый год лечил большую деревню. Ты не доверяешь Трифону?» «Не то чтобы не доверяю, но у него необычные методы лечения. Я слышала, что он многих лечит, кто даже мне ни на что не жаловался. Если хочешь, это проявление ревности, только профессиональной». «Я уверен, что твоя ревность не перерастет во вражду». «Откуда ты знаешь? Не вздумай проверять. Медицина — это одно, а вот личные отношения — совсем другое». «Я и не собирался. Это ты там в Ленинграде будь поосторожней. Не давай шансов всяким мажорам». «Так вот кто у нас ревнует». «Я не ревную, Катюш, а волнуюсь. Эти парни мне не очень понравились». «Мне тоже. Но что поделать? Нам теперь долго вместе учиться». «Да, задача. Но ничего, кое-что я уже придумал». «Очередную авантюру?» «А почему бы и нет? Ты против?» «Я и в самом деле затеял авантюру. И для этого мне нужно было позвонить Георгию Петровичу. Целый вечер я честно искал альтернативу, но ничего подходящего не видел. Набить мажору морду — это самое простое, но потом придется разгребать неприятные последствия своего поступка. А дожидаться, пока этот папенькин красавчик попытается пристать к Кате, я не хотел. Неприятности желательно пресекать до того, как они станут неприятностями». «Андрей, у тебя такое выражение лица, словно ты задумал что-то ужасное». «Так и есть. Но пусть это пока будет сюрпризом. Ты же мне доверяешь?» «Конечно». «Хочешь, чтобы я помог тебе избавиться от чересчур пристального внимания этого Кирилла и его дружка? Да так, чтобы они сами захотели оставить тебя в покое?» «Это было бы замечательно. А почему ты спрашиваешь?» «Ну, вдруг у тебя на них другие планы? Это называется уважение к личным границам». «Ты интересуешься новыми течениями в психологии?» «Немножко». «Удивительно. Иногда ты кажешься мне таким простым, а иногда я понимаю, что передо мной человек-загадка. Но в любом случае, спасибо, что спросил мое мнение. Это важно». Мы подошли к медпункту. Сирень возле крыльца вымокла и обвисла. Я вспомнил, как она цвела в тот день, когда я впервые приехал в Черемуховку. Мы поднялись на крыльцо и постучали. «Войдите!» — раздался из-за двери голос Трифона. «За инструментарием пришли?» — улыбнулся Трифон, глядя на нас. «К Худоярову хотите заглянуть?» «Да», — подтвердила Катя легким кивком головы. «Хочу посмотреть, как он себя чувствует». «Идемте вместе», — предложил Трифон, легко поднимаясь со стула. «Вот здесь все инструменты». Он поднял с кушетки брезентовую сумку с красным крестом на клапане и повесил ее на плечо. «Карточка Степана Владимировича тоже здесь». Трифон хлопнул по сумке широкой ладонью. «Думаю, вам, Катя, будет интересно ознакомиться». «Ты нас ждал?» — прямо спросил я. «Конечно. Катя очень ответственный врач». «Это плохо?» Катя подняла бровь. «Напротив. Это очень хорошо. Это снижает риск ошибки и помогает пациенту. А я знаю, как дорого обходятся ошибки. Поэтому очень рад, что вы здесь и можете высказать свое мнение». Я видел, что Катя смущена такой прямотой. Кончики ушей у нее стали алыми. «Идемте, идемте». Трифон первым пошел к двери. «Сегодня еще много пациентов будет. До вечера бы управиться. Кстати, Катя, я буду вам благодарен, если вы сможете принять участие в приеме». «Не знаю». Катя растерянно оглянулась на меня. «Давайте обсудим это позже». «Если ты хочешь проведать больных, то я за», — улыбнулся я. «Но мы же собирались на озеро». «Решай сама. Озеро не убежит, а я прекрасно найду, чем заняться до вечера. Но баня будет обязательно». «Ладно. Идемте скорее». Степан Владимирович носил воду. Когда мы подошли, он как раз наклонился, чтобы поднять с земли сразу два ведра. «Что вы делаете?» Катя подбежала к Худоярову. «Вам нельзя носить тяжести. Поставьте». «Да ему по чуть-чуть наливаю», — сказала Катерина Худоярова. «По четверти ведра». Она стояла возле колодца, опираясь рукой на сруб. «Он уже третий раз несет. Из колодца пока сам ведро достать не может, так я помогаю». «Зачем?» — недоуменно спросила Катя. Степан Владимирович посмотрел на нее. «Мужик должен работать. Я еще год прожить хочу. а без работы не проживу, не вынесу безделья. Трифон Алексеевич. Катя повернулась к улыбающемуся Трифону. Ну, хоть вы ему скажите. Трифон покачал головой. Не стану. Степан Владимирович правильно рассудил. Худояров, не обращая на нас внимания, поднял ведра и медленно пошел к калитке. Я заглянул в одно ведро, вода там и вправду плескалась чуть ли не на дне. «Все нормально, Катя», — сказал я. «Вы позволите нам зайти?» «Заходите, конечно». Катерина первой прошла в калитку. «Пусть дед хоть немного отдохнет, а то он с утра грозился еще дров наколоть». «А вот это пока лишнее», — нахмурился Трифон. «Да что ж, я не понимаю, что ли? Я уже и топоры спрятал». «Но я все же скажу ему, чтобы он вас не сильно донимал. А вы придумываете ему работу по силам, хорошо, Катерина Васильевна? Это ему очень поможет. Кстати, как ваша спина? В бане парили, как я говорил?» «Спасибо, полегче. Мазь очень хорошо помогает. А баню сегодня будем топить, туда и воду носим». «Хорошо, но Степану Владимировичу в жару пока нельзя, только в теплой бане помыться. А вам можно и пожарче». Трифон задумался. «Вот что, топите пока баню, а вечером я приду и помогу Степану Владимировичу помыться». «Да мы справимся. Вы и так вон сколько для нас делаете». «Ну так и надо делать по толку и до конца, а не бросать на полдороги. Мне не трудно. Заодно массаж попробуем». Трифон с Катей сразу прошли в комнату к Степану Владимировичу. Через приоткрытую дверь я видел, как Катя достала из сумки тонометр и привычным движением вставила в уши фонендоскоп. Она внимательно послушала Худоярову сердце и легкие, измерила давление и температуру, посмотрела язык и горло и даже зачем-то помяла живот. Затем Трифон поднялся и прикрыл дверь, но я слышал, как они о чем-то разговаривали с Катей. «Хотите квасу?» — спросила меня Катерина, доставая из холодильника двухлитровую стеклянную банку. «Спасибо, не откажусь». Квас оказался очень холодным, кисло-сладким, с отчетливым привкусом хлебной корки и немного дрожжей. Я с удовольствием выпил один стакан, и Катерина сразу же налила мне другой. «Может, перекусить хотите?» «Нет, спасибо, мы только что позавтракали». «Эх, мужики, и мало вас, и от тех, что есть, никакого толку». Катерина сказала это словно про себя, задумчиво глядя в окно. От неожиданности я поперхнулся квасом. «Не подумайте ничего плохого, Андрей Иванович». Так же негромко продолжала Катерина, не поворачиваясь ко мне. «Трифон Алексеевич мне посоветовал. В общем, это для женского здоровья важно». Катерина Васильевна криво улыбнулась и махнула рукой. «Ладно, зря я об этом. Пейте квас-то, не стесняйтесь. Еще налить?» «Странно», — сказала Катя Трифону, выходя из комнаты. «Общая слабость налицо, и это нормально в таком-то возрасте. А вот признаков болезни нет. Просто старческая слабость». «Так и есть. Поживет еще Степан Владимирович». «Но как вам это удалось? Чем вы его лечили?» «Все записи есть в карточке, вместе с обоснованиями и соображениями. Вы спокойно можете почитать. Мне еще к Марье Антоновне нужно зайти. Хотите со мной?» «Да-да, сейчас. Идите, мы вас догоним». «Как скажете», — снова улыбнулся Трифон. Он коротко попрощался с Катериной и вышел за дверь. В окно я видел, как Трифон неторопливо, но широко шагает по тропинке. «Скажите, Катерина Васильевна, а почему вы мне ничего не говорили про вашу спину? Она ведь у вас недавно заболела». «Да какой там?» — махнул рукой Худоярова. «Уже 10 лет ноет по вечерам, но терпимо. К чему и говорить о таком? Мало ли на свете посерьезнее болячек. Но Трифону Алексеевичу вы сказали?» «Ничего я ему не говорила. Он к деду пришел, только глянул мельком на меня и спрашивает, мол, спина болит. Я молчу, а он дальше. По вечерам, говорит, болит, и когда сырость. Все как по книге прочитал. Дал мне мазь, велел поясницу натирать и в бане парить, а потом шерстяной платок на пояснице носить. Что-нибудь еще он вам рекомендовал?» «Больше ничего. Разве что соли поменьше есть. Так я теперь вовсе без нее обхожусь, привыкла уже». «Этот Трифон просто волшебник какой-то», — задумчиво сказала Катя. «Что же получается? Он просто по виду человека определяет, чем тот болен? Без анализов?» «Ну, наверное, не каждую болезнь». Я пожал плечами. «Не каждую. И все же. Андрей, мне надо к Марье Антоновне». Я чуть было не рассмеялся. Таким азартом горели глаза Кати. «Иди, конечно. А я пока позвоню. Это недолго. И сразу же приду к Марье Антоновне. «Хорошо, тогда я там тебя подожду». И Катя чуть ли не бегом сорвалась с места. Я посмотрел ей вслед. Чудо мое. До сельсовета могли бы и вместе дойти. Нам вообще-то по дороге. Спешит, торопится за разгадкой. Я усмехнулся про себя и неторопливо пошел вслед за Катей. «Здорово, Андрюха!» Павел сидел у себя в опорном пункте за рабочим столом и занимался важным делом. Крутил форменную фуражку на стволе пистолета. «На ловца и зверь бежит, а я как раз собирался к тебе зайти. Ты завтра утром меня в Волхов не подбросишь? Край как надо. Проверка какая-то из области грядет. Начальство как с цепи сорвалось, требует к 8 утра с отчетом. Я бы на автобусе съездил, да не успею с пересадкой». Павел чуть сильнее взмахнул стволом. Фуражка сорвалась и улетела в угол комнаты. Я поднял ее и положил на край стола. «Подброшу. Я как раз Катю на 6-часовую электричку повезу. Еще успеем на вокзале кофе напиться». «Отлично». Павел взял фуражку, стряхнул с нее пыль и снова принялся крутить многострадальный головной убор. «Паш, дай ключ от кабинета Федора Игнатьевича. Позвонить надо». Павел попытался левой рукой открыть правый ящик стола и снова уронил фуражку. На этот раз она закатилась под стол. «Черт!» Павел открыл ящик, достал ключ и через стол перебросил его мне. «Держи!» Уходя, я услышал глухой стук и новое ругательство. Видимо, пытаясь достать фуражку, Павел хорошенько приложился головой о столешницу. В кабинете Федора Игнатьевича я опустился на стул, привычным движением подтянул к себе аппарат цвета слоновой кости и задумался. Нужно было еще раз по пунктам проверить план, который я сочинил, а потом придумать, как уговорить генерала. План был хорош тем, что никому не вредил, но сразу выводил Катю из зоны активного внимания ее чересчур ретивых сокурсников. Но привлекать для этого целого генерал-лейтенанта... И тут меня осенило. Совершенно не обязательно тревожить Георгия Петровича. Есть человек, который куда охотнее сыграет нужную роль, да еще и сможет правильно оценить все тонкости возникшей ситуации. Я достал из внутреннего кармана записную книжку, пролистал ее и нашел нужный номер. Снял трубку с аппарата. «Алло, Владимир Вениаминович? Это Синицын, здравствуйте!»